«Спасибо, что вы нас не оставляете». Эти слова согрели мне сердце, а то я уже начинала думать, не лишняя ли я у них. Я предлагала делать Наталье Павловне инъекции, укрепляющие сердечную мышцу, но она отказалась, говоря: «Сейчас мне чем хуже, тем лучше». ГПУшный врач отложил срок высылки на неделю. 13 мая. «Не верю, что больше никогда не увижу его. Не верю. В моей душе как огнем выжжен след от его гордого облика. Этот след останется, а самого человека не будет. Что-то с самого начала в корне сложилось не так. В цепи наших отношений не хватает какого-то очень важного звена. Пустое место. Сжечь огнем и пройти мимо. Ведь если выжжен след, должно это было повлечь еще иные изменения в моей жизни. Странно, что теперь, когда Олег уже как бы канул в вечность, во мне опять накипает возмущение. Эти белые ночи я возненавидела. Они и раньше были моими врагами, так как дразнили обещаниями, а сейчас они меня тиранят. Огнем выжжен след, а человека нет. Что лучше, или вернее, что хуже, иметь и потерять, или не иметь вовсе, или, как я, не имея, иметь и все-таки потерять? Когда я одна, тоска переполняет меня через край. Как ни странно, у Балаговских мне легче. Обстановка там самая удручающая и тревожная, но там я не одна. Я иногда полезна, а главное, там все полно Олегом. Бывает обидно и больно, и все-таки только там мое место, около дорогих ему людей».